Тайна графа Пурсеньяка. Алясов Дзеп. В одном из московских кинематографов показывают картину «Тайна графа Пурсеньяка». Еще до начала сеанса в кинематограф набивается масса скучающей, угрюмой, полуголодной публики. Топают ногами, как косяк лошадей, нетерпеливо дожидаясь той минуты, когда можно будет, забыв окружающую прозу, с головой окунуться в сладкий, одуряющий мир волшебной грезы, красоты и чарующего вымысла. Электричество гаснет, темнота. Чей-то голос, спотыкаясь на длинных словах, громко читает надпись на экране. «Тайна графа Пурсеньяка» или «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Граф Пурсеньяк потерял свою жену через 2 года после свадьбы. «Ишь ты!» — раздается в темноте сочувственный голос. «Отчего ж она так скоро скопустилась?» Другой тоже невидимо отвечает. «Мало ли, цепнячок, или просто соседи на мушку взяли. После жены у графа осталась дочь, которую убитый горем отец отвез учиться в монастырь. Вот тебе и отец, оказывается, убитый. Не повезло семейке. Дубина, не ж это совсем убитый-то. Сказано тебе, убитый горем, значит, не до конца. А только почему-то он дочку учиться сдал в монастырь? Не ж в монастырях учат? И очень просто. Монастырь реквизировали, монах в шиям, а за место его школа, штука простая. А это что? Когда дочь выросла, граф поехал, чтобы взять ее из монастыря. Ах ты, штаб тебя! Граф, товарищ, оказывается, комиссар! Тюн на тебя! Откед высосал! На автомобиле же едет, господи! В лесу он встречает дочь дровосека Генриетту. Во, братцы! Лес сколько видали, всю Москву обтопить можно. Хи-хи, а в чем это он с ней? Ведьмы, дело в дровах. Не может ли, дескать, ваш папаша нам возик 2 дров предоставить? Гляди, гляди, душит ее. Ай да граф! Дурень ты, не нашего бога, где душит? Обнимает он ее, не душит. Ах ты ж, империалист проклятый, туда хи-хи, да слез девку давил. А это чего? В это время бедный дровосек сидел за своим скромным ужином. Чё это он? Ох ты, чтоб тебя переехал! Ей-богу, винище трескает и сыром заедает. Вот тей скромный. А сбоку, гляди-ка, говядина и булка. Ай да скромный! Картинка-то французская. Ну и брех лошадь, французы. Дровосек, а? Хорош дровосек. А где ж жена-то его ины? Надо полагать, в очереди стоит. И то, эткой брюхо набить, в 10 очередях настоишься. А, ружье со стены сымает. Ну, теперь баста, сейчас этот граф к стенке. Где ж ты в лесу стенку найдешь? Ну, так, может, заборчик какой? Именно вот, для тебя дурака построили. Мне не требуется. А не требуется, так не лезь своим заборчиком. Не знаешь ты французского поведения, так молчи. У них первое дело что? Позвольте вас пригласить, мусью, на дуэль. Благодарю вас, хаша, я не стреляю, но что для вас, а ты с своим забором в деревне. Нет, братцы, тут другое. Ишь ты, заблудившись в лесу, на графа нападает волк, но дровосек убивает волка. Первый горячо благодарит второго. А что, товарищи, волков едят? Отчего ж? Та же собака, только формат побольше. Да что ж-то они от волка уходят, даже не оглянувшись. Эй, товарищи, съестное забыли. Чего кричишь, дура? Думаешь, услышат? Ты б ему по-французскому крикнул, может, обернется. Часть вторая. Приехав в город, ничего не подозревающий отец заходит в магазин. Это чего ж такое? Ох, чтоб ты провалился. Ведь он, товарищ, гляди-к, мануфактуру покупает. И без очереди, без ордера от совнархозу. Да может, он сам ее реквизирует. Дровосек-то. А дровосек не может быть комиссаром. А в это время старый фермер, крестный Генриетты, сидя у себя в саду, попивал вино. Эк их распьянствовало, все тяпнуть. Интересно, откуда этот старый черт вина достал? Самогон, я думаю, темный-то, рясина, сам настоящая красненькая. Ну, значит, реквизировал, тоже поди комиссар. Да ну вас всех к чертям, и граф у них комиссар, и дровосяк комиссар, и фермер комиссар. Свои надоели так, что в собаку плюнешь, в комиссар попадешь, деваться некуда. Пойдем, ребята, при выходе. А что, товарищи, смотрели вы картинку? Стоящая? Да не особо, чтобы. Дело, видите ли, в том, что у комиссара жена от сыпняка кончилась, а он, осерчавший, всех монахов из монастыря повыкидал, да дочку туда и втисни, реквизировал автомобиль, да и давай по дровосековым дочкам ездить. Не стерпел этого ейный папенька, уложил съедобного волка и реквизировал всю манфактуру. Как говорится, завей горь веревочкой, только всего и видели. Теория Эйнштейна и теория Ползункова. Дело происходило в полуразвалившейся избушке одного из оазисов дикой Савдепии. Туземцы, одетые в звериные шкуры и в башмаки из невыделанной кожи дохлой лошади, обступили туземца, одетого довольно прилично, и только что вернувшегося из служебной командировки в Европу. Исступленное любопытство было написано на всех лицах. «Ну что, ну как там? Есть что нового? Привезли что-нибудь свеженькое?» «Да-да», — глубокомысленно кивнул головой приехавший. «Есть масса любопытного. Вы ведь совсем дикарями сделались, от Европы отстали, а там жизнь бьет ключом». «То есть кого бьет?» Испуганно поежился скелетовидный совдепец. «Никого, сама по себе! Ах, какие открытия! Какие изобретения! Слышали вы, например, об открытии Штейнаха и о теории Эйнштейна? Где уж там? Тот и оно! Плесенью вы тут покрылись! Есть такой немец Штейнах, и открыл он, что всякого человека можно обмолодить как угодно. Скажем, сколько тебе лет?» 50? Пожалуйте, вам уже 25. Вам, молодой человек, 80? Чик-чик ножичком, извольте получить, вам же 18 лет. Да как же он делает, немецкая морда? А очень просто. Железы старикам вырезывает. Которые железы? А черт его знает, ему ж это виднее. Как же он дошел до этого? Ну, как обыкновенно ученые доходят. Взял человека... Вырезал ему железу, а тот, глядь-поглядь, глаза закатил, да и помер. «Давайте другого!» — кричит Штейнах. «Не туда ножиком заехал, пожалуйте вам другого!» Резанул другого по другой железе, и кать стал старичок. Опять не туда. «Третьего давайте!» На восьмом, не то на девятом, дошел до настоящей железы. «То есть как дошел?» «А вот этак! Вырезал он старичку одному железку, а тот как вскочи!» Да сестру милосердие за талию, барышни, пойдем мазурку танцевать, мочишь испанский танец, шальной и жгучий. Мне, говорит, теперь 20 лет, и я хочу безумств. Вырвался из рук и пошел по всей палате козла выкидывать. Ну, конечно, кое-как успокоили и в средние учебные заведения определили. До того обмолодился, до того... Но, конечно, еще более заковыристая штука — теория Эйнштейна. Я читал, прямо за животики брался, и ведь все верно, не уколупнешь. Он что же, скажите, тоже насчет старости? Нет, почище будет. Всю геометрию распотрошил, всю математику к чертям собачьим размотал. А именно, помилуйте... Вы, кричит, говорите тут, что между двумя точками прямая линия самая короткая, а я вам говорю, что это брехня. Может, кривая линия короче прямой? Начинает доказывать. И верно, кривая короче прямой. Вы, кричит, говорите, что геометрическая линия не имеет толщины, а нет, имеет она толщину. ученый, глядь, поглядь, действительно имеет. Какой осел сказал вам, что параллельные линии, сколько мы их не продолжали, не сойдутся? Ученые действительно попробовали, построили параллельные линии, и что же, на 600-м километре сошлись. Я, говорит, вам все докажу. По-вашему, 2×9 — 18, а, по-моему, 29. Очень строгий мужчина. Такого накрутил, что теперь все заново нужно переделывать и математику, и геометрию, и геодезию всякую. Виноват. Как вы говорите, это называется? Чего-с? Это? Теория Эйнштейна. Так-с. Слушали мы вас, слушали. Теперь вы нас послушайте. У вас теория Эйнштейна, а у нас теория Ползункова. Изволили знать Ивана Егорыча Ползункова? И нет, не знаю. Тот оно. Мы, правда, от Европы отстали, но и Европа-матушка от нас отстала. Корпусов на 20. Было, изволите видеть, у нас такой человек. Иван Егорыч Ползунков, по бывшему его местоположению, учитель географии в уездном училище, а по нынешнему при рубке дров состояли, саночки на себе возили. И додумался этот русский Эйнштейн до такой теории. «Ребята, — говорит он, — есть нам окончательно нечего, а есть надо». Шишек же еловых и сосновых в лесу сколько угодно, африканские обезьяны их очень обожают. Если вы их сразу начнете жрать, то все передохнете в одночасье, то есть не обезьян жрать, а шишки. Наука же говорит, что постепенно можно приучить свой организм к чему угодно. И делайте, говорит он, вы так. Выдается вам хлеба в день 24 золотника. А вы съешьте 23 золотника и 1 еловую шишку. На другой день введите внутрь организма 22 золотника хлеба и 2 еловые шишки. Потом 21 золотник и 3 шишки. Через 24 дня хлеб ж вам не нужен. Его вытеснит порцион в 24 еловые шишки, что и требовалось доказать. Так же и насчет одежды. Скоро, говорит, у вас ее совсем не будет, и вы обмерзнете, как какие-нибудь дураки. А поэтому надо завести постепенно собственную шерсть. Я, говорит, братцы, читал в смеси, что ежели лысый человек сидит в холодном помещении без шапки, то у него на голове очень просто начинают расти волоса. Вот по этой, значит, теории Ползункова и нужно постепенно приобретать волосяной покров, вроде собачьего меха. Срежьте один рукав на руке, выставьте ее гальон на холод, она через месяц обрастет, и ей будет тепло. Срежьте и другой рукав, обрежьте левую штанину, потом правую, на спине кус вырежьте. Да через полгода вас родная мать не узнает, что это, мол, загорело. Здравствуйте вам, поль сходит, еловые шишки запросто жует, вот он как, товарищ, приезжий из Европы. Вы, собственно, что же этим хотите сказать? Атос, у вас там теория Эйнштейна, а у нас теория Ползункова. А наш Ползунков всегда вашего Эйнштейна крыть может, и некуда немцу будет от ползунковских козырей деваться, потому ихняя кишка спротив нашей дюжи танкас. Улитки. Голые, неприветливые, холодные поле. И по нем расползлись во все стороны сотни тысяч, миллионы улиток. Ползет эдакая маленькая беззащитная штучка, таща на спине своей хрупкий, прихотливо завивающийся спиралью домик, вдруг услышала шум, втянула внутрь свои рожки, втянулась вся, и нет ее как будто. А по полю шагают, тяжело ступая, чьи-то огромные ноги. В корявых, подбитых железом и медью сапожищах ступил сапог раз, сотни улиток нет. Ступил сапог другой раз, 200 нет. Вместо прихорошенького домика, вместо хрупкого клейкого тельца, бесформенная слизь, перемешанная с мелкими осколками. Вся наша Россия распалась на 2 лагеря. На лагере улиток, ползущих куда-то, в неведомую даль с крохотным домиком на спине, и на лагере огромного, корявого, подбитого железом и медью сапога, шагающего по улиткам, стремящегося тоже черт его знает куда, черт его знает зачем. Встретил я на Севастопольской улице одну знакомую улиточку со своим домиком-чемоданом на спине, приползшую сюда из Одессы. Это было как раз в дни недоброй памяти одесской эвакуации, начало февраля. Она буквально ползла пешком с пристани, изредка останавливаясь, опуская свой домик-чемодан на землю и тяжело дыша. — Здравствуйте, улиточка! — приветствовал я. — Откуда ползете? — Из Одессы. Позавчера выехали. — Ого! Быстро же вы двигаетесь! Вот уж нельзя сказать, улита едет, когда-то будет. — Да! — засмеялась она. — Мы одесские улитки, молниеносные улитки. Раз-два и готово. — Именно что готово. Ловко распорядились. — А теперь куда ползете? — В гостиницу, номер искать. — Трудновато будет. Хотя за последние дни часть улиток и уползла за границу. Но теперь это ваша одесская эвакуация все щели забила. Многие ваши одесситы на улице будут. — Ну, что же делать? — вздохнула улитка. — Как эвакуокнется, так и откликнется. — Зачем вы Одессу сдали? — с любопытством осведомился я. — Да кто ее там сдавал? — Сама сдалась. Такой странный город. Ну-с, поползем. К общему удивлению, моему, улиткиному и швейцарову, номер улитка нашла. — Вот это такой номер? — вползла улитка в домик немного больше, чем ее домик-чемодан. — Да-с, — уверенно сказал швейцар, — такой номер. — Странный номер. Так точно, многие удивляются. Постельное белье можно? Чего-то? Постельное белье. Первый раз слышу, удивился швейцар. Ну, самовар? Еще что захотите? И ужина нельзя получить. Да что вы, мадам, это ведь гостиница, а не дворец командующего. Улитка раскрыла свой чемодан и, роясь в нем, деловито спросил меня, «Чаю хотите?» «Да ведь нет чаю, я устрою». «Съесть чего-нибудь горяченького хотите?» «Издеваетесь, вот увидите». Дальнейшее показалось мне волшебным сном. Сказочной иллюстрацией того, до чего может приспособиться улитка в своей ползучей жизни. Она вынула из чемодана чайник, она вынула из чемодана спиртовую машинку, она вынула из чемодана маленькую сковородку, яйца, сало, ветчину и хлеб, она вынула сахар и конфекты. — Ну вот, — весело пискнула улитка, — пока вода закипит, я разложу вещи. — Бедная вы, бедная, — пробормотал я сквозь слезы. — А помню я вашу жизнь в Петербурге. Была у вас квартира с большой теплой кухней, стены которой увешаны медной, ярко вычищенной посудой. Была в квартире гостиная, спальня, столовая и кабинет. Да у меня все это и есть. Серьезно возразила она. Вот в этом чемодане, поглядите-ка. Вынула плед, купальный халат и крошечную подушечку. Разостлала на голом тюфяке. Спальня. Положила на убогий письменный стол коробку почтовой бумаги и вечное перо. Кабинет? Поставила около карточки мужа и матери, портретная галерея. Разложила на круглом столике две вилки, один нож. Поставила бутылку вина, две тарелки, стакан, столовая. Сняла с машинки чайник, поставила сковородку. Кухня? Видите, как просто. А все остальное, что не кухня, ни спальня, ни кабинет, все это гостиная. Садитесь, будете гостем. Ах, я забыла самое главное, ванную комнату. Отвернитесь минут на пять, я приму ванну и переоденусь. У нее в чемодане оказалось все. Резиновый складной тазик, губка, мыло, маникюрный прибор. — А рояля у вас там нет? — спросил я. — Нет, — сказала улитка, беззастенчиво расстегивая на кофточке кнопки. — Но ноты есть. Вожу с собой на случай, если где есть рояль. Не смотрите на меня. В дверь постучали. Ах ты, господи, ну кто там еще? Войдите. Вошел. Один. Будьте любезны, очистить номер, он реквизирован. Сударыня, даю вам срок 10 минут. Довольно? Много даже, долго ли умеючи. И тут же, на моих глазах, улитка снова стала вползать в свою раковину чемодан. Уложила спальню, столовую, кабинет, погасила кухню, уложила кладовую, винный погреб, оглядела номер опытным глазом, вздохнула и сказала: «Пойдем, что ли?» Поползли мы. В конце коридора у окна остановились. Вот отсюда, может быть, не сгонят. Их диванчик даже есть. Замечательно. Тут до завтра и устроюсь. Садитесь, будьте гостем. Хотите чайку, закусить? А, все доступно, кроме ванны и кабинета. Сели рядом на диванчик, долго смотрели в окно, на крышу противоположного дома, освещенную светом невидимой лампы. «А знаете...» — вдруг сказала с легким вздохом улитка. — Не люблю я чего это большевиков. — Да что вы! Чего же вы так? — Так, все из-за них. Ползаем мы, бедные улитки, ползаем. И когда этому будет конец, неизвестно. — Послушайте, — шепнул ей на ухо, — а вдруг завтра? — Что завтра? Представьте себе. В Петербурге восстание из голодавшихся, полузамерзших рабочих. Узнав о Петербурге, восстает Москва. Восстание все шире, все грозней. Латыши и китайцы расстреливаются свирепевшей толпой тысячами. Комиссары в панике скрываются. Троцкого, его же бывшие помощники, вешают на фонаре. Ленин, узнав об этой веселой суматохе, стреляется сам. Красный фронт ломается, тает. И вот уже все побежало, помчалось в слепой панике. Разве это не может быть? Мрак для всего красного. Конец. И вот начинается новая русская жизнь. Стучат топоры, молотки, не те, которые забивали гвозди в гроб, а другие, строящие новые здания, железнодорожные пути, вокзалы. Идут проходы, свистят поезда, звон, шум, трепет, веселый переклик и теплое роскошное солнце. На крышу, по которой мечтательно блуждали наши глаза, вышел молодой кот. Он сладострастно потянулся всеми четырьмя лапами и призывно мяукнул «Мяу-яу!» Подождал, нет ответа. Он снова еще сладострастнее, еще призывнее «Мяу!» И вдруг из-за трубы показался другой кот, старый, худой, с мудро-скептической мордой. Покосился на первого кота и спросил раздражительно на своем кошачьем языке: «Мяу! Чего тут разорался? Чего вообще полез на крышу?» Молодой слегка сконфузился. «Да ведь как же, дяденька Март!» «Где Март? Который?» «Да вот этот, сегодня. А ты в календарь смотрел?» «Где там? У моего хозяина не то что календаря, а мышеловки нет». «Что ж ты, каналья?» Не поглядев, святцы, Бог на крышу. Где ты Март нашел? Февраль только начали. Анакси размяокался. Старый кот сердито сверкнул глазами и ушел снова за трубу. Молодой сконфуженно, недоумевающе пожал плечами, почесал лапой за ухом и, пробормотав: «Да это я, кажется, того, рановато», стал спускаться вниз по желобу. И все-таки в разбитое окно тянуло уже не резким зимним ветром, а теплым, предвесенним, еле слышный аромат которого могло почувствовать только молодое, изощренное обоняние, и даже как будто капля теплого дождя упала мне на руку. Плакала улитка.